Здравствуйте. Всем привет. Сегодня у нас 22 ноября 2016 года. Канал «Артподготовка». Со мной в эфире Дима Игнатьев. Со мной в эфире Александра Орлова и Елизавета Соловайнин. Вот, да, вещаем мы из Москвы, из Подмосковья, из Лохина. До новой исторической эпохи осталось 347 дней. Вот такие дела. Так, значит, нам дозвонилась Белозерова Нина Ивановна. Она из Калужской области, из поселка Воротынск. И у нее проблемы юридического характера, связанные с кредитами, там, с арестами имущества и так далее. Люди, которые нас слушают в Калужской области, особенно те, кто имеет юридическое образование, свяжитесь, пожалуйста. И вот телефон 8-484-258-27-21. 8-484-258-27-21. Вот Нина Ивановна просит помощи. У нас нет технической возможности отсюда помощи оказать. Поэтому те, кто рядом, в общем-то, откликнитесь. Вот такие дела. Так, эфир у нас идет. Где Серега? Серега в Саратове. Идет по проспекту Кирова и мерзнет сейчас. Да, наверное, он сегодня эфир-то провел, я не видел. Я не являюсь фанатом «Окнем». Понял, хорошо. Я плохие новости смотрю. Так, ну давайте к новостям. Что там, какие у нас новости? Да, на Курилах развернуты ракетные комплексы. Не-не, в Восточной Японии произошло землетрясение. Вот это важная очень новость. 7,3 балла. И вот представляете, ну мы считаем, что Путин бедоносец. Обратите внимание, как только с кем-то он начинает договариваться, у тех все валится, взрывается, там, я не знаю, падает. Вот уже первая ласточка была, когда у них улицу пополам разорвало. Но они ее, правда, закопали очень быстро. Ну, это же Япония. Теперь землетрясение магнитудой 7,3 балла. А вот после приезда Путина в декабре, я думаю, вообще ад будет. Система охлаждения Фукусимы-2 выходила из строя. Ну, там, правда, я понимаю так, не самой Фукусимы-2, а это бассейн для отработанных стержней, для этих... И он с водой, чтобы их остужать. В общем-то, я так понимаю, что вот подача воды в этот бассейн что-то сломалась. Да, еще произошел пожар на нефтяном комплексе, тоже в префектуре Фукусима. Причем какой-то очень серьезный пожар на вот, значит, этом нефтяном заводе. И на Курилах развернули ракетные комплексы, будут развернуты «Бал» и «Бастион». И вот нам задают вопрос, зачем это нужно Путину. Ну как зачем, чтобы ВАТА считала, что тут Путин защищает Кунашир, там кровь мешками проливает. На самом деле, я так понимаю, что одни ракеты меняют на другие, там стояли ракеты, и в общем-то ничего особенного не происходит. Вот военные эксперты тут сказали, что там еще зенитно-ракетные комплексы С-400 разместят. Ну, разместят, не разместят, мы этого не знаем. Вполне допускаю, что разместят, тут ничего сложного в этом нет. Но то, что независимо от этого Курилы сливают Путина, это совершенно очевидно. В НАТО обсудили размещение комплекса «Бастион» в Калининграде. Да, вот видишь, как-то пытаются, значит, этими «Искандерами», да, «Бастионами» напугать НАТО, а потом говорят, а что это они пугаются, а что это они какие неадекватные, мы тут им размещаем ракеты под боком, а они что-то пугливые какие-то, самолеты, мы летим на Ил-20 на самолете-разведчике через Литву, они подлетают и заглядывают, что это такое. То есть как-то вот неадекватно себя ведут, да? То есть, на самом деле вполне адекватная реакция. Так что... Перейдем дальше. Да. На Ставрополье из-за урагана без света осталось около 18 тысяч человек. 18 тысяч человек — это на вчерашний день, сколько сегодня, мы не знаем. Ну да, вот каждый раз обратите внимание, когда у нас непогода какая-то, там пол Москвы, пол Московской области, Ставрополя. То есть уже такие стандартные, как бы, у нас регионы, которые остаются без света, без тепла, там без чего хотите. Ну, потому что вот непогода, потому что снег выпал, там, ветер подул. В деревне Лыткино Солнечногорского района произошел пожар в госпитале для инкурабельных больных. Да, да, ну инкурабельные больные — это такой инкурабельный эфемизм, да, такой эфемизм, да, чтобы не называть это хосписом, да, называют госпиталем, да, чтобы не называть больных безнадежными, их называют инкурабельными. Ну, слава богу, всех вроде удалось спасти, но мы видим, что опять тенденция такая, что опять будут психушки гореть, опять госпиталя, дома престарелых, прям вот, вот теперь это будет. И почему никто как бы никаких мер не предпринимает, непонятно. Ну, понятно почему, там всем пофигу. Тем временем более 130 человек тушат горящий ДК в Нижнем Новгороде. Ну, тоже. Причем ДК имени Орджоникидзе. Мы уже обратили внимание, что у нас главные проблемы всегда случаются в местах, которые имеют какие-то советские названия, названы советскими фамилиями. Ну, понятно, что это ДК старинный уже. То есть там вообще все старое уже рухлядь. И поэтому, конечно, все разрушается, горит. То есть остатки Советского Союза таким образом самоликвидируются. И никто не пытается этому воспрепятствовать, как что-то изменить. Но тут дело не в названиях. Конечно, не в названиях. Да, в том, что очень старая электропроводка. Да, конечно. Приметы не помогут. Ну да. Нет, но это зато метод выяснения. Сразу поднимаешь, смотришь название, там все, и все ясно уже, где искать. И что искать, да. Причинно-следственная связь такая. Угу. В найдено... Говорят тихо, надо громче. Да, в Краснодаре найдены мертвыми пара молодых людей. Следователи считают, что виной всему газовая колонка. Ну, продолжаются газовые у нас аварии, газовые колонки какие-то. Ну, тоже она, наверное, не первой свежести, эта колонка. Громче пишут. Давай, включай громче. Дим. Ты тихо включил микрофон. Да нет, вчера вот так вот было, наверное. Не, ну еще, ну, вон. Не-не, да, нормально. Вот так, нормально? Вот вам. Не ори мне в ухо. Так, сейчас, секундочку. Да я сейчас все сделаю, не волнуйся. Полез я в эфир. Давай, я все сделаю, не волнуйся. А то ты сейчас там уже какие-то фотографии начал загружать. Да я там голый это. Причем здесь? Голый с факелом и в каске. О, норма, говорят. В Подмосковье поезд Лашика сбил насмерть двух подростков. То есть продолжается. То девочку в наушниках, теперь двух подростков. Ну, так это и будет, если, в общем-то, ничего не делать, если не вмешиваться. Но как-то здесь очень интенсивное движение в Подмосковье. Как-то нужно было бы эти рельсы там как-то изолировать, закрывать, чтобы никто на них попасть не мог. Но для этого нужны какие-то тропинки нормальные, какие-то переходы, а этого ничего нет. Мы поехали со станции Трехгорка с Димой. И бежали чуть, увидели электричку, бежали, чуть не убились, потому что там такая яма, а другой склон абсолютно ледяной. И надо было по льду забежать за счет скорости и успеть зацепиться, ну, потому что, чтобы не скатиться вниз, да. И мы так по очереди пробежали. И я был абсолютно убежден, что мы это сделали, потому что не хотели, нам лень было обходить, а где-то есть там какой-то нормальный проход. Но потом мы убедились, что никакого другого прохода нет, что это вот Такая вот здесь специальный такой аттракцион. Да, это нормальный такой проход. Ну вот, кстати, к чести саратовским властям, железнодорожным властям, могу сказать, что у нас почти вся железная дорога закрыта от переходов таких вот. Места, где сбивали, это тоннель, допустим, и там Саратов третий, все закрыли. И случаев все уже не стало. Ну да. В Саратове полицейского осудят за выбивание признаний у невиновного. Да, причем понятно, что выбивал признание у невиновного. Кстати, выбил. Но вот если бы он был виновный, то все нормально, можно было бы его пинать сколько хочешь. И потрясающая совершенно ситуация. Вот других, как в том мультике, помните, иных методов медицина не знает. Вот мы дожили до того, что у нас абсолютно все уже технологично, то есть какие-то гаджеты есть, все-все-все, но продолжается вот такой рок-н-ролл. То есть получают люди показания одним только путем, как кого-то забивают до полусмерти. Кстати, у меня в жизни был случай совершенно дикий. Был я когда работал в милиции, было совершено разбойное нападение, и я почему-то в своей голове так вот все так построил, и у меня получался подозреваемый вот только один. И я этого подозреваемого вытаскиваю, но, правда, я, естественно, его не бил, потому что все-таки у меня есть интеллект, веду с ним беседу, и он признается, рассказывает о всех подробностях, как он совершал это разбойное нападение. Я довольный, все записал, прихожу, оперу даю, говорю, вот я раскрыл, на, там, занимайся с ним. Он говорит, что дурак, что ли? И показывает мне абсолютно такие же показания, только от другого человека. Я начал на него наезжать, что ты человека избивал, наверное, там выбил из него показания, он на меня смотрит, как на дурака. И в результате, в общем-то, более глубокого анализа получается, что реально я дурак, и человек, который дал мне признательные показания, невиновен по этому преступлению. Но он скрывал другое, более тяжкое преступление, поэтому готов был все, что угодно. А про это он все знал, то есть там как бы его товарищ все это совершил, поэтому он прекрасно все знал. То есть такая вот интересная ситуация, очень интересная. Инспекторы ДПС избили мужчину за видеосъемку на камеру телефона. Да, тоже в Саратове такая вот произошла интересная вещь тоже. Автоинспектора избили, потому что их снимали на телефон. Почему-то есть такое мнение у представителей власти, что если ты снимаешь, ты совершаешь какое-то правонарушение, поэтому, значит, вот можно на тебя надевать кандалы и бить палкой, как тот эцелоп в фильме «Кин-дза-дза», да, который... Ну, они дело завели. Да. Да, это вот, кстати, посыл такой Жене Ширмову, о чем мы разговариваем с ним после эфира. Если нас слышит, вот, Жень, я прав оказался. Насчет чего? Я говорю, что он свой пример, ну, подает пример, и что не все люди смогут, как он, разговаривать и могут получить пиздюлей. Вот случай. Да, конечно. То есть, что надо людей обучать вначале, потом вот им все это показывать. Суд наложил арест на 16 миллионов долларов по делу полковника Захарченко. Да, я так понимаю, что это 1 миллиард рублей, который находится на счетах этого полковника. То есть говорили, что деньги не его, но вот, которые там в коробках. Ну, предположим, а на его-то счетах, наверное, его деньги. Или не его деньги на его счетах. Не, я допускаю, что и на его счетах не его деньги, но он не мог о них не знать, не... как бы, в общем-то, не участвовать в этом. Вы не понимаете, Вячеслав Вячеславович, мы живем в информационном мире. Просто кто-то видел номер его телефона у себя и со Сбербанка онлайн взял, ему перевел миллиард. Все. В помощь человеку, поставили. У которого забрали 8 миллиардов долларов. Да. Ну, может быть. Саратовец из ревности до смерти избил и изнасиловал соперника. Да, ну ничего смешного, потому что соперник умер, так что мы помним, то есть вот такие случаи у нас пошли, и тут Такие случаи пошли, что вот бывшего полицейского также изнасиловали и избили, он умер. Вот тут мне говорит, что слушает кто-то меня долго и говорит, как не рассказ, то там про границу или про милицию или еще что-то. И это, помилуй бог, я так мало рассказываю, вы даже не представляете. Жизнь очень интересная. В ментовской со мной очень не любили дежурить, потому что, говорит, вот дежурит совершенно спокойно, ничего не происходит. Как только я заступаю на дежурство, все, понеслась. Да, про один день можно книжку написать вот такую. В этот день на нас напали, в этот день трупешник пришлось вынимать, который месяц пролежал. В этот день упал вертолет в Сабуровке. Это... Что же еще там? А, и сумасшедший поджег, открыл газ, поджег квартиру на Тульской и грозился стрелять из ружья. Правда, слава богу, ружья не было. То есть вот это то, что я запомнил, там что-то еще было. Так что, ну, бывает, что кому-то везет в этой жизни. Что ж, не всем же скучно жить. Да, я помню, как рассказал историю одну. Мне вот пишут, что хороший рассказчик, рассказывал Ильнуру историю, и он не поверил, как он потом признался. И тут заходят два человека, они приехали из Москвы. И я говорю, вот я Ильнур как раз вам что рассказываю. И они начинают уточнять, и Ильнур сидел такой, смотрел так вот вытаращенными глазами, когда ему рассказывал, потому что ну, это было что-то за пределами. А когда они начали уточнять те вещи, которые я забыл, у них глаза стали еще больше, потому что ну, я как некоторые вещи... Ну, или забыл, или опустил их как-то. Ну, вот такие дела. Так что, наверное, все-таки я не очень хороший рассказчик, если некоторые вещи забываю, такие, которые перцу придают. Прокуратура попросила отправить няню-убийцу на психиатрическое лечение. Видите, вот это мы предвидели. Сразу же мы сказали, что ее отправят в дурняк, причем... Даже механику, если вы помните, мы рассказали, как это будет. То есть мы сказали, что ее закроют в тюрягу, там ее госпитализируют в тюремную психушку. Так и произошло в Бутырке. Там тамошние врачи напишут, что у нее там было реактивное состояние, обострение шизофрении там, и так далее, и так далее. А потом, когда наступит якобы ремиссия на фоне препаратов там и так далее, то они ее с документами отправят в сербского, потому что сербского люди себя уважают, они на себя не возьмут такое дерьмо, и поэтому привезут туда няню, эту уже вполне нормальную, да, с документами, что у нее все было плохо, а они будут проводить уже документальную экспертизу, потому что, ну что, человек, если у него ремиссия наступила, зачем он им нужен? И, в общем-то, так оно и произошло, и сейчас она будет признана невменяемой. Ну, а дальше мы тоже можем сказать, что будет. Ее полечат, потом напишут какое-то письмо, что ее лучше бы полечили на родине, там, при родственниках и так далее, отдадут туда и все, и забудут про нее. В общем, для этого это и делается. Почему? Потому что понятно, что она никакая не психически больная. Понятно, что если у человека была якобы в 99-м году шизофрения, и он никакого лечения не проходил, то я вас уверяю, вот любой психиатр скажет, ну в 16-м был бы уже дефект личности, у него бы одни глотательные и хватательные рефлексы остались, все, уже больше ничего бы не было. То есть он был полный распад личности. Она лечения никакого не проходила, у нее никаких обострений не было, и вдруг опять вот тут гром среди ясного неба, это фигня полнейшая. Пусть они, я не психиатр, я изучал судебную психиатрию, но пусть они найдут свободные уши и туда отливают в эти свободные уши. У нас еще путают акцентуацию и реальное заболевание, когда это прогрессирующее заболевание. То есть это вполне может быть, что у нее была шизоидная акцентуация, то есть некоторая некоординация там, бытовая и там, ценностная. Вот. Но это не значит, что она психически ненормальная. То есть это вполне адекватный, ответственный человек. То есть это действительно для того, чтобы слить эту проблему и забыть, как будто бы никаких проблем у нас и нет. Захватившего банк в Москве бизнесмена обвинили в терроризме. Нет, того Петросяна. Куда мы ездили. Да, куда мы ездили. Ну что ж, потрясающая ситуация, да? То есть человек доведен был до ручки, там, с плакатами, там, Путин, помоги, да, там, Путин помог ему получить статью. Какой он террорист? Он никакой не террорист. То есть у нее не было вообще мотива на совершение террористического преступления, да, вот он не хотел запугать, что такое терроризм, это запуги, он что, с кого-то хотел народ, что ли, запугать, что он хотел сделать, он хотел правды добиться, чтобы к нему пришел кто-то, поговорил с ним, и все. Да, он захватил заложников, там, конкретно он пусть за это отвечает, ну как он, статья за терроризм. Суд прекратил дело о репосте активистам Парнас фото Милонова. Да, вот извини, тут написали, Слава, ты слышишь что-нибудь про свалку в Питере, в Приморском районе, там людям нечем дышать, глава района ничего не делает. Это интересная тема, и тем более, что у нас в Питере экологи есть, и хотелось бы просить откликнуться. Вот позвоните тогда нам на телефон 8, ну плюс 7. 95-10-05-11-17 или 95-32-05-11-17. Ну, 95-10-05-11-17 туда можно, это, там Viber есть, там что-то можно WhatsApp, да, присылать какие-то фотографии. Поэтому просим вас вот отзвониться относительно вот этой ситуации в Питере. И просим, кто экологи у нас есть, помимо наших еще, потому что они там загружены, кто свободен, кто может этим вопросом заняться, подготовить, мы приедем, потом все снимем, покажем и так далее. Так что просим помощи. Да, значит, суд прекратил дело по активисту, который у нас из Чувашии, сегодня мы как раз общались, думали, что мы записываем эфир, а что-то запись не пошла. Значит, Дмитрий Паньков репост сделал с фотографией Милонова, на майке у Милонова написано «Православие или смерть». И в отношении его возбудили административное производство не в отношении Милонова, а в отношении того, кто эту фотографию сделал, вообще безумцы совершенные. Да. Москвич приобрел судимость за уклонение от оплаты долга по кредиту. Представляете, то есть вот идет очень интересная сейчас волна за неуплату кредитов. Вот то, кстати, о чем мы говорили, за неуплату кредитов привлекает к уголовной ответственности. То есть, получается, ситуация странная совершенно. Человек взял кредит без цели похитить эти деньги. Ну, у него там случились какие-то трудности, значит, он не смог платить кредит. Его привлекают к ответственности. Почему? Потому что залезли, посмотрели движение по счетам, а у него какие-то деньги проходили. Причем он должен был 39... Дим, не стучи, встал. 39 тысяч долларов, а проходило у него 967 тысяч рублей. Ну, то есть 15 тысяч долларов проходило, да? Вот. И, ну, еще непонятно. Там, это же надо доказать еще, что эти деньги он мог на погашение кредита отправить, да? Да и вообще это как бы его воля собственная. Погашать или не погашать. Он мог 967 тысячами погасить 39 тысяч долларов. Не мог. Ну и что, какие вопросы тогда к нему? То есть потрясающая ситуация. Гражданско-правовые дела сейчас запустили под уголовный пресс. Для чего? Для того, чтобы выжимать бабки. Чтобы люди боялись, там и последние гроши не детям своим там отдавали, не больным родственникам, а несли банкам. Хрен вам. Удивительный момент, кстати, забыл с вами рассказать. Ну, все знают, я был в свое время работодателем. У меня много достаточно сотрудников работало. И сегодня активизировались коллекторы по четырем людям. То есть мне звонили по четырем моим бывшим сотрудникам, которые у меня уже более двух лет не работают, и спрашивали, там, я их знаю, и они у меня работают. Я говорю, я сам не работаю уже сколько лет. Ну, а как с ними связаться? Я не знаю. То есть, когда они давали этим людям кредиты, они не звонили мне, не спрашивали, работают ли у меня. А теперь они с меня хотят. То есть, они с тебя хотят? Ну, с меня хотят узнать, где эти люди, чтобы они отдали кредиты. То есть, Прикольно. Вот настолько весело. То есть, либо сейчас команда у банков пошла собирать максимально, потому что по разным людям звонили, между собой не связано. Вот меня, требуют, чтобы я баб разогнал и начал матюкаться. А что это такое? Ну так вот. Когда матюкаться захотите, да. Вот как что так прикладывается. Это мухобойка. Да, да, вот так будут. Очень хорошо, мне понравилось. А я даже и не видел. Путин подписал закон о переводе стрелок в часов в Саратовской области. Да, ура, вообще жесть, конечно. Я говорю, вот я, да, я живу в Саратовской области, и Путин мне переводит стрелки. Вот нафига, а? Вот нафига. Такой властелин времени. Я сразу вспоминаю французский мультик, вот кто моего возраста помнит, как 80-е годы очень популярный был французский мультик «Властелин времени». Я, кстати, вспомнил, вот прочитал сегодня эту новость, вспомнил «Властелин времени», открыл. Ну, что-то мне он не показался таким. Ну, может, я недолго его смотрел, а тогда я прям с открытым ртом смотрел. Такой вот интересный. Там, конечно, развязка очень интересная. Когда знаешь заранее, уже не так. А с точки зрения фантастики, наверное, это одна из самых таких необычных вещей. То есть в конце вдруг узнаешь такое, что ах, говоришь, что нифига себе. Вот вероятно, в связи с этим можно перечитать Евгения Шварца «Сказку о потерянном». Ну да, да, да, конечно, да, конечно, «Сказка о потерянном времени». Очень тут к месту. Так что Вова вот тут у нас по полной программе чудит, но самое главное, что люди, которые будут жить с таким временем, их никто не спросил. Ни одного из этих людей, ну, хотя бы там, вот, хоть по какому-нибудь вопросу, они вот хоть по переводу стрелок часов могли бы провести референдум, но они не хотят. Почему? Потому что тогда народ поймет, что можно говорить свою волю, так скажем, а они не хотят. Путин подписал закон о единовременной денежной выплате пенсионерам. Милостинка такая. Милостинка по 5000. Благодарим тебя, царь-батюшка. Да, да, сразу вспоминается такая вещь. Вот я зачитаю прям кусочек из Салтыкова-Щедрина. Вот, наконец, и Нева, матушка. Вот и Екатерининский славный канал. Вот и Большая Подьяческая. Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые. Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство. И сколько тут денег загребли, только того ни в сказке сказать, ни пером описать. Однако и об мужике не забыли. Выслали ему рюмку водки, да пятак серебра. Веселись, мужичина. Вот видите, ничего вообще не меняется со времен Салтыкова-Щедрина. И вот Путин это прям такой щедринский такой персонаж, прям вот настоящий такой, из города Глупов. Прям конкретный такой. Жесть. Вот я не хочу быть персонажем из города. Вот мне говорят, почему ты с Путиным воюешь? Я не хочу быть персонажем из Глупого. Понимаешь? Никак не хочу. Парадоксальная вещь. Пенсионеры думают, что им теперь каждый месяц будут 5000 доплачивать. Да, это очень хорошо. Потому что в следующий раз, когда они придут, им покажут вот так, вернее, вот так. Ну, кто как может, да, вот. А может быть, вот так покажут. Да. И тогда у них, наверное, зародится большая ненависть. Скажут, а где же мои 5000? Нету. Как вот вы думаете, ну, я понимаю, что вы достаточно молодые еще женщины, чтобы... Чтобы вот, думать? Да, нет, чтобы думать, ставить себя на место пенсионеров. Ну вот, обидит это их или не обидит вот эта подачка? Или они в большинстве своем будут счастливы по России? В прошлый раз у нас в эфире была новость, то, что в Саратовской области выдают мясорубки ветеранам войны. То есть это же подачки, это есть, допустим, подачки, специальные подачки для репрессированных. То есть кто вот, у кого погибли там отцы в ГУЛАГе. И для них выдают такие сумочки. В них батон колбасы, мед, кофе растворимый, продуктовый набор. Такие завертон вот называется, да. Завертон. Финны это называли нахкараха. Нахка – это кожа или шкура, а раха – это деньги, то есть шкурные деньги. Вот. И это то, как раз чем и советское государство отплачивало пострадавшим, и сейчас государство продолжает платить и нашим пенсионерам, и нашим ветеранам, и вообще всем, кто каким-то образом получает, да, эти государственные деньги. То есть, ну, здесь еще, к тому же, на мой взгляд, надо подход менять. Просто думать о новых формах, да, о каком-то форме социальной включенности, потому что просто подачка, просто 5000, ну, для чего? Для того, чтобы потом они пришли... Не, единовременно, ну, ладно, там каждый месяц они давали 100 долларов, представляешь, это меньше 100 долларов. А потом будет еще давать. Я думаю, что они... как бы решили одноразово это решить, как в том анекдоте, да, когда, помнишь, к доктору старушка пришла, говорит, доктор, я, говорит, пописать не могу, он говорит, а тебе бабка сколько лет, он говорит, 86, ну, это ты бабку свою отписала, вот так и здесь, понимаешь, вот тебе 5000 и дела, жить в ящик, не смущай тут своим надо видом. Надо, чтобы ящик заказать. Ну да, да, ну тут многие пишут, что это похоронные деньги, но не хватит 5000, да, на похороны. Даже не хватит. Не, ну что, сейчас они вон струганные такие, в общем, дешевле. В Крыму сотрудники СБУ похитили 2 российских военнослужащих. Ой, такой сейчас скандал идет, что вот они туда, в Крым, там что-то кого-то схватили, хотя СБУ уже опубликовали видео, как этих глупых российских, в кавычках, военнослужащих просто их заманили. Ну, очень просто. Они служили в украинской армии. Потом, когда начался Крым наш, ну, им, как многим другим, предложили изменить присяги. Украинской, они ей изменили, причем я так понимаю, что эти люди принимали только украинскую присягу, то есть они советскую не принимали. Да, они изменили, вот, приняли российскую присягу и все. Там, на Украине, они числятся дезертирами, совершили, в общем-то, воинское преступление. И, естественно, СБУ, желая поменять каких-то людей, которые здесь сидят как белки в России, да? Они хотят кого-то, про кого все узнают, ну, чтобы обменять, да, потому что там полно сидит на Украине тоже, но про них никто не знает, российские СМИ про них не говорят, от них отказались, от этих людей, менять их совершенно не собирается никто, то есть нужны такие, кого можно там как-то поменять уже на осужденных и так далее. Синцову, Кольченко говорят, да, что да. Не мировом. То есть недавно акцию провел Джонни Депп, результатом которой стали очень удачные фотографии в поддержку Олега Сенцова. Да. И конечно. Ну да, ну конечно, наверняка, может быть, это с прицелом, да, на Сенцова и его подельников. Вот выманили их очень просто. Там договорились, что дадут какие-то документы, там что. То они там закончили какие-то институты, я не знаю, и так далее. Ну, наверное, развели их просто. Они туда пришли, и видно, что стоит российский и украинский флаги, и они где-то посередине, ближе к украинскому, их там выхватывают. Выхватили и утащили. Ну, в общем-то, сами дураки. Я думаю, что сейчас вот те адмиралы, которые тут такие ходят грудь колесом, присягали вначале Советскому Союзу, потом Украине, потом Крыму присягали. Такой тоже период был. А потом России. То есть, 4 присяги они приняли. Я думаю, они крепко зассали, потому что скажут, ё-моё, сейчас украдут и нас. Вот. Поэтому ситуация... очень интересно, будем за ней наблюдать. И вот тут, значит, это прапорщик контрактной службы Александр Баранов и младший сержант Максим Одинцов. И видео там есть, один из этих парней, в общем-то, говорит, что он нарушил присягу. Ну, так оно и есть. То есть, дает признательные показания, А соответственно, там, в общем-то, с формальной точки зрения 100% они будут осуждены, и 100% сроки будут серьезные. На детскую таможню напали люди в камуфляже. Да, видишь, сразу, как ушел Саакашвили, на Одесскую таможню напали в камуфляже. Сейчас мы много интересного узнаем про Одессу, там начнется сейчас дележ того, что брошено. Представляешь, то есть, какая ситуация, Саакашвили со своей братвой разогнали всех коррупционеров. И я так понимаю, сами, по крайней мере, информации у нас не было никакой, у нас полно в Одессе людей, что там они что-то себе там на жизнь заработали. Я так понимаю, ничего они оттуда не вычислили. А соответственно, это просто были... Просто опозорили. Да, это были да, брошенные такие совершенно куски. Представляешь, сейчас там у людей текли слюни такие, тут раз Саакашвили нет, а они там кто в форме, кто без формы, все... бросились пилить, там, хватать, вырывать. Сейчас я думаю, что там может дойти до перестрелок, потому что, ну, каждая вот такая группа наверняка думает, что это ей принадлежит, там, кусок, так как же. Да, результаты опроса. Почти 40% украинцев готовы выходить на акции протеста против власти. Это предсказуемо, кстати. Это предсказуемо. А что, ура? У них, я думаю, что... Процент у них всегда высокий был, это, ну так случилось. Вот этим Украина как раз от России отличается, что процент решительных людей повыше. Там. А главное, чтобы было желание. Да, вот, когда появится, одно дело готовность выйти, а другое дело желание. Вот я готов и желаю. Вот они готовы, но желают они. И это будет зависеть от Порошенко. Если он сейчас еще несколько косяков таких допустит, то я думаю, что они пожелают выйти. То есть и потом незачем будет, некого будет пенять, только не на кого, только на себя. Пару пенок сейчас. А? Пару пенок сейчас. Пусть. Ну да. Кто, если не Порошенко, у них... Я думаю, на Украине такого вопроса не стоит. Это не Россия и не вата путинская. А вата наша, скорее всего, сейчас будет кричать «Ура!» этого, как это, фашиста снесут, туда придет наш, и вот будем мы дружить. Или не будет такого, как говорится? Ну, Савченко. Нет, окей. Кто? Я не понял, я читал, что ты говоришь, а ты тут чай пьешь. Давай. Я говорю, вот сейчас наши... Что будут, кого-то своего лоббируют, чтобы наши ваты... Кто такие наши, ты мне скажи. Ну, наши друзья, Владимир Владимирович. Да нафиг нашел ты наших, ну их нафиг, таких наших. Наша вата, я сказал, наша вата. Ну, российская вата, да. Вот как будут развиваться события здесь по отношению к тому, что там происходит? То есть будут наши власти... Не, а ты знаешь, как это не парадоксально, но вот Владимиру Владимировичу... Вот та ситуация, которая сейчас есть на Украине, она вполне комфортна. Она же может быть гораздо хуже. Мы же видим, что там активно работают путинские банки, путинские бизнесы и так далее. Их там никто не пресекает. И мы говорили, помнишь, еще тогда удивлялись, там всякие лукойлы могли совершенно спокойно распродавать все свое имущество каким-то румынам, там я не знаю кому, и никто этому не препятствовал. Для банка там себя чувствуют достаточно, да. Неплохо, ВТБ. Не скрипите, пишут. В Киеве предупредили, что если Янукович не будет допрошен, то начнется заочный суд. В общем-то, я думаю, что можно смело начинать заочный суд, потому что Янукович всячески будет уклоняться. Хотя, с другой стороны, вот если бы я был его адвокатом, ну, я бы, конечно, его никогда бы не стал, но предположим, то я бы ему посоветовал по скайпу дать показания. То есть, с точки зрения того, что будет документально доказано, никакого значения не имеет, даст он показания или нет, если есть документы, да. А если нет документов, то тут будет очень важно, что говорит Янукович. И поэтому стратегию защиты можно было построить таким образом, что некоторые вещи, которые, ну, так сказать, под вопросом, под большим, и которые будут доказаны в случае, если он не будет каких-то контраргументов выдавать, да, или на круг следствие пускать. Ну, то есть, есть такое понимание, когда, когда пустили, вот они там будут до бесконечности бегать, потому что невозможно доказать обратное, да, то есть, вот, ну, там, я не буду, так сказать, подсказывать. Эльдару Дадину и его сокамернику объявлено взыскание за драку. Нет, потрясающая ситуация. Я все время ставлю себя на место Эльдара Дадина и просто охреневаю, я извиняюсь. Вот, да, да, да, да, да, вот так вот, да. Почему? Потому что представьте себе, человека посадили ни за что. Он знает, что его ни за что посадили. Все знают, что его... Те, кто его сажал, знают, что его ни за что посадили. То есть его посадили в нарушение 31 статьи Конституции. Да, то есть, что все граждане имеют право мирно, без оружия проводить митинги, шествия, демонстрации, пикетирование и так далее. Вот. Чем он и занимался. Да, там, Конституция, закон прямого действия, там не написано, что для того, чтобы это делать, надо там, блядь, аптечку иметь, там, я не знаю, бумажку какую-то кому-то относить и так далее. Там этого ничего нет. А раз этого ничего нет в Конституции, то идите в жопу. Если бы там была ссылка, что... в соответствии с федеральным законом, который там что-то это... Да, да, да, да. Там ничего этого нет. Поэтому все, человек сидит, ладно, там какие-то в нарушении Конституции административные взыскания, даже посадки на 15 суток. Но когда это уголовно наказуемое деяние стало... То, что в Конституции является правом, конституционным правом любого жителя нашей страны, это вдруг стало уголовно наказуемым деянием, это преступление антиконституционное. То есть режим совершает антиконституционное преступление, держит Дадина в тюрьме и объявляет ему взыскание. Блядь. Такие папы, такие взрослые дядьки, ребенку взыскание объявили. Такие учителя. Да пошли вы в жопу, козлы. Да, как я вот, вот, вот за такие вещи я ненавижу люто. Ну ладно, вы что-то там играете, вы там что-то воруете, вы там что-то делаете. Но вы взяли человека, и вы хотите, вы его посадили, чтобы остальные напугались. Да вы думаете, мы напугались? Да хрен вам. Какой мы напугались? Мы вас ненавидим и посадим так надолго. Вы даже не представляете. Я говорю, тот, те, кто посадил Дадина, вот прям по списку, вы просидите каждый гораздо больше, чем он. Я не знаю, насколько, но я вам слово даю, что каждый, вот как только власть мы возьмем, рога за спину бегите. Я не знаю, прячьтесь, меняйте фамилии, уезжайте, я не знаю, в Китай, в Северную Корею. Мы вас из-под земли достанем, я вам гарантирую. Вот кого-то деньги там люди украли, еще что-то, а вас точно достанем. 100%. А даже сомнений быть не... И ни у кого из вашей семьи не будет никаких возможностей. Полная люстрация. Вы в тюряге, ваша вся семья, блядь, метлами будет мести. Все. Никаких возможностей. Я вам это железно говорю. То есть вы предполагаете люстрировать весь ФСИН? Ну, я не говорю про всех, кто там работает. Я говорю конкретно, кто конкретно про эту причастен, да, кто причастен к избиению его, кто причастен к травле и так далее. Потому что я знаю, что даже в тех местах есть люди, которые нам оказывают содействие, через которых у нас хорошая связь, в общем-то, и с теми людьми, которые находятся в колониях, которые... пропагандируют там артподготовку, мы это все знаем, и про них мы тоже не забудем. Конечно, не забудем, потому что они рискуют фактически своей головой, они рискуют рядом с Дадиным сесть, и, может быть, даже на дольший срок. Поэтому... Ну, надо отметить, что Европейский суд по правам человека в очередной раз смотрел прошение адвокатов, и сейчас приступает к рассмотрению жалоб, но на содержание Дадина под стражей, под арестом, предположительно пытки, также нарушения при обследовании арестованного И мы надеемся, что действительно суд по правам человека войдет в положение и рассмотрит его вне очереди, потому что обычно довольно-таки продолжительная очередь рассмотрения всех жалоб. Ну да, ЕСПЧ завален делами из России. Да, да. Здесь, да, конечно, нельзя забывать Анастасию Зотову, которая героически сражается с бюрократической системой. Большое спасибо. Спасибо. Тут просит номер телефона напомнить. Наш плюс 7 95 32 05 11 17 и 07 плюс 7 95 10 05 11 17. На данном номере действует Viber и WhatsApp. Да. Караулова в суде отказалась признать вину. Тоже девочку замучили, если честно. Жалко, безумно вообще. Ну, глупая девчонка, там какие-то у нее свои сексуальные фантазии, может быть, необычные для нормальной, так сказать, мажорки, да. Там. То есть они, у них такие фантазии могут только в 13 лет возникнуть, а она, скорее всего, очень приличная. Поэтому из-за этого у нее, ну, как бы, определенные были проблемы. И вот, ну, ни в каком ИГИЛ она не состояла 100%. Сейчас вот говорят, она оправдывает их действия. Ну, естественно, если там у нее женихи были, с которыми она переписывалась, как она может их не оправдывать? Но она отказывается от своих показаний, которые дала на следствие с вруленным ей адвокатом и с следователем, который ее убеждал, что нужно дать признательные показания, и все, и она пойдет домой. Ну, вот она пошла домой. То есть, ни в коем случае верить нельзя. И я понимаю, что она очень сильно врюхалась. То есть, весь ИГИЛ должен быть побежден в лице вот этой Вари Карауловой. Весь ИГИЛ должен Путиным быть побежден. И все ждут, определенные придурки, приговора суда, какой он будет, что он должен быть обязательно обвинительным, хотя она не совершала никакого преступления, опять же, да, вот, и даже самого события преступления нет. Не то, что в действиях состава преступления нет, события нет преступления. Какое событие преступления произошло? Что изменилось в объективном мире? Благодаря тому, что Варя Караулова с кем-то там переписывалась, кого они считают ИГИЛовцам. Откуда они знают? Вы возьмите этого ИГИЛовца и допросите его. Слышите, вы, придурки? Допросите этого ИГИЛовца. У вас его нет. А значит, засуньте вы своего этого ИГИЛовца себе в жопу, козлы. Ну как это можно, блядь? Кто-то что-то писал, она с кем-то что-то переписывалась, и ее за это привлекают. О чем вообще речь? Как говорится, а был ли мальчик? Вообще нет события, преступления. Баба поехала в Турцию. Куда она поехала? Кому она поехала? Это ее личное дело. Ну да, ее там перехватили, притащили. Дальше что? Где доказательства? Она съездила в ИГИЛ, она была в ИГИЛ? Нет. Она, Мальцев, тебя ищет чеченцы. А что меня искать? Я вот на в поселке Лохино, да, Московская область, Одинцовский район, поселок Лохино. Улица Родниковая, 22. Так что, ради бога. Милости нашли. Нашли, милости просим. Кто-то такой, такой. Знает такой. Опять вы обманываете. Наверное, не на Родниковой 22. Да, наверное. Это ролик был. Про кадрирование. Это я не знаю. Там что-то. Ролики все эти. Хоть скейтборды. Да. Меня удивляет в данном случае и реакция общественности, которая в случае информированности о том, что кто-то обвинен, принимает сразу позицию не просто обвинения, но уже присуждение виновности. Да. Да. И очень мало кто готов при открытой общественной дискуссии говорить, а почему? Он же подозреваемый в первую очередь. Он еще не обвиняемый. До определенного момента он даже не обвиняемый. Да. Ну, в данном случае я понимаю, то есть людям промыли мозги с этим ИГИЛом и так далее. И, в общем-то, и подтягивают под этот ИГИЛ людей, которые к этому Я не думаю, что имеет какое-то отношение. Эксперты считают, боевики ИГ могут применить химоружие в Мосуле. Ну вот, эксперту нужно, конечно, ответить на такой вопрос. Я понимаю, что они могут применить химоружие в Мосуле, но могут ли они применить химоружие вообще где угодно? Конечно, могут. И почему-то об этом не идет сейчас речь. То есть, вот, абсолютно нигде не боятся применения оружия массового поражения, хотя это совершенно очевидно, что оно вскоре уже будет где-нибудь. В любом случае, люди, которые применяют оружие массового поражения там, они применят его где угодно. То есть это может быть химическое оружие, это может быть грязная бомба, урановая там, это все что угодно может быть. Это может быть бактериологическое оружие. И, в общем-то, это, я думаю, что вскоре это произойдет. А разговор идет про Мосул, про Сирию, а надо говорить о применении оружия массового поражения, в общем-то, в любой точке мира. И к этому надо готовиться. Люфтганза отменяет 876 рейсов из-за забастовки пилотов. Да, представляешь, пилоты бастуют на Люфтганзе. Интересно, нашего пилота там, кто русский по национальности бастует, ну кто из России, из бывшего совка. Боятся все. Ну представляешь, там вот если при тех условиях, которые есть в Люфтганзе, бастуют, а у нас все помалкивают. А у нас все Терпилово. Да. Терпилово как национальная идея. Да. И у нас же нет профсоюзов. Да? Идея профсоюза в том, что в нем нет работодателя. То есть и таким образом работники могут бороться за свои права. А у нас в профсоюзах главный профсоюзный деятель – это красный директор. По-прежнему, как это было и в Советском Союзе. То есть у нас нет независимых профсоюзов как таковых, и поэтому о какой забастовке или о каких протестах вообще может идти речь. А когда есть какие-то независимые инициативы создания, то это очень жестко подавляется, и люди иногда на 10 лет в тюрьму садились за создание профсоюзов на заводах. То есть я просто знаю таких людей. Вот, так что это, в общем, тоже в парадигме подавления государством людей, граждан. Нас все боятся, что останутся без работы. Вот тут два вопроса задают. Андрей, 84, я так понимаю, что это год рождения. Мальцев, все, что ты говоришь, просто треп. Когда мы к власти придем, не придете, треп для лохов. Вот Андрей, Андрюша, 14 июля 84 года, ну, я думаю, возможно, в день твоего рождения, я шел со своим родителем, а я был, тогда исполнял обязанности вот как раз старшины пограничной заставы, или старшего техника, уж я не помню. Вот, и он приехал на заставу, а никого нет. Я позвонил оперативному дежурному в отряд, и тот отпустил меня там погулять с моим родителем на 2 часа, там на полтора. Я вышел, мы идем, и он мне что-то начал рассказывать про партконференцию, которая там по кадрам. А я говорю, что ты с этими коммунистами загоняешься, скоро их никого не будет. Он говорит, почему никого не будет? Я говорю, ну как почему? Я говорю, ну видишь, там как раз этот поселок был Нида, и бочка с пивом стоит. Я говорю, видишь, бочка пива? Он говорит, да. Я говорю, мне это пиво нельзя выпить, кружку никогда. То есть я не получаю увольнений, хотя вот сейчас являюсь тут старшим фактически на участке государственной границы с одной больше 20 километров, с другой больше 10. Правый и левый фланг. Вот это я защищаю, охраняю. Я говорю, а я не могу уйти в увольнение. Меня кормят там плохо. Как бы, достаточно унизительная служба и так далее. Я говорю, когда все случится, я говорю, я же не буду режим поддерживать своими штыками. И никто здесь не будет. Я говорю, если будет внешний враг, мы, конечно, будем отбиваться. А от внутреннего врага, мы, конечно, он для нас не враг. Тот, кто свергнет коммунистов. Тогда я говорю, поэтому, я говорю, коммунистов скоро не будет. Вот потому что они вот этого фактора не учли. Вот ты понимаешь, Андрюш, вот тогда, в 84-м году, я уже учитывал такие факторы. И то, что я говорил тогда, уже не было трепом. А ты думаешь, вот прожив столько времени после 84-го года, я как-то это... Ну, может быть, поглупел вполне, я допускаю, но не стал менее опытным. И вот спрашивают, как ты представляешь себя стоящим перед Богом? Нормально представляю, мне сон как-то приснился такой. Достаточно светлый. И я так... Интересный сон был. Я стал грехи свои перечислять и вдруг понял, что а это не грехи, это все нормально. И я так обрадовался, что нет грехов. И вдруг я вспомнил одну вещь, которую я здесь абсолютно не считал греховной, думаю, и там такой ужас меня объял. Я проснулся в холодном поту. Я не скажу, что это было. Американский суперэсминец сломался в Панамском канале. Да. Не только у Кузи проблема. Да, да, вот ты взял эту вот суперэсминец. Разница, знаешь, в чем, Дим? В том, что у нас ломается старая техника, а у них ломается новая. А знаешь почему? Потому что, ну, как бы, у них нет старой, а у нас нет новой. Поэтому у нас ломается одно, а у них совершенно другое. Ну, кому-кому как повезет, да. Поэтому, конечно, те люди, которые видели, как тащили на буксире Кузю, скажут, а видели, как еще тащили из Панамского канала американский эсминец на буксире. Все скажут, да, видели. Это, может, наши диверсанты? Ну, нет. Я так понимаю, что система охлаждения сломалась. Навряд ли диверсанты могли трубу там прогрызть. Ну, кстати... Такие же поломки уже были, потому что система-то эта общая, она не уникальная. Поэтому мы уже два раза говорили про разные эсминцы, на которых были подобные поломки. Дональд Трамп собирается начать выход США из транстихоокеанского партнерства. Первый день на посту президента он объявил об этом. Да, 100 вот, дней. Он взял 100 дней и рассказал подробно, что он будет делать. Да, что вот из Тихоокеанского торгового партнерства, значит, транстихоокеанское партнерство, да, правильно оно называется, в общем-то, он из него собирается выходить. Ну, в общем, логично, конечно. Кроме всего прочего, собираются снять все ограничения на добычу и продажу углеводородов, ну и так далее. Ну, стена на мексиканской границе. Ну, все как обычно, в общем-то, ничего нового он не сказал. И я думаю, что он и будет действовать вот в этом направлении, то есть свои обещания выполнять. И Путин, который сказал, что нужно отличать от предвыборной риторики, наверное, погорячился и поторопился, потому что тут же Трамп выступил и говорит, да я вообще как думал, так и буду делать. И вот решил не преследовать Клинтон по делу о секретной переписке. Собственно, он это тоже говорил, что не будет ее трогать. Ну, то есть он погорячился вначале, там заявлял, что надо ее привлечь, а потом, в общем-то, став президентом избранным, сказал, что не надо. И в СМИ сообщили о смерти Гульнары Каримовой, но тут отрицают все в Ташкенте. Причем, где она находится, непонятно совершенно. Тот, значит, вот Мирзиев, который преемник Каримова, он, когда соболезнования выражал, он вдове и младшей дочери выразил соболезнования, а Гульнару он не вспомнил. То есть, так, похоже, она в опалу как попала тогда, вот с какими-то там делами, так и это продолжается. Но опал на самом деле не из-за финансовых дел, которые ей приписывали, потому что, в общем-то, финансовые дела, я думаю, там у всех по полной программе. А, наверное, все-таки это как-то, может быть, из-за либерального мышления, из-за того, что она, наверное, не хотела, чтобы там папа ее был диктатором. Вьетнам отказался от совместного с Россией проекта атомной электростанции. Да, мы говорили, что Вьетнам планирует это сделать. Сейчас, значит, национальное собрание Вьетнам проголосовало за отказ от двух, значит, проектов. Я думаю, что там, наверное, взяточки какие-то возили. Представляешь, как плакали наши денежки, кто-то кричит в Росатоме. Сейчас такой кидняк. Ну, может быть, и Росатом и не рассчитывал на эти реакторы. Почему? Потому что, ну, если они подписали договоров более чем на 100 энергоблоков, а построить реально они за такие сроки могут не больше десятка, ну, понятно, что это утопия, но как это? Вот там меня кто-то называет фантазером. Вы посмотрите, какие там фантазеры, которые больше 100 энергоблоков собираются построить. Ну, Путин ратифицировал соглашение России и Абхазии о группировке войск. Да, то есть я понимаю, что это такой вброс очередной. В общем-то, ничего не изменилось, конечно, но с формальной точки зрения что-то в окружающем мире изменилось, уже может получить, по крайней мере, от Грузии какую-то ноту, да, какое-то недовольство. Посмотрим, выразит ли грузинское правительство недовольство по этому поводу или нет. Это мне просто очень интересно. С 2013 года Минобороны Российской Федерации оплатила похороны более 1000 действующих российских военных. Тут вот прочитали, причем саму Минобороны повесила данные, что больше 20 тысяч похоронили. Потом сказали, нет-нет, это ошибочка вышла, и стали другие цифры. А вообще можно очень легко сосчитать, что на погребение ушло 52,3 миллиона рублей. И если 1000 человек стоит похоронить 52 миллиона рублей, то представляете, какие это должны быть похороны. Это за это можно весь путинский госсовет похоронить за такие деньги, в общем-то, вместе с Шойгу и с Путиным во главе. Да, поэтому как-то вот 52,3 миллиона на 1000 военнослужащих, это так получается. Сколько? По 52 тысячи. Они там хоронят, поскольку выдают что-то. Ну, в общем, гораздо меньшие суммы на погребение тратятся. Да. Путин прогнозирует нехватку призывников в российской армии. А вот. Согласно данным ведомств, на погребение военных было направлено не более 20 миллиардов рублей. Представляешь? То есть за 20 миллиардов вообще можно всех похоронить. Да, и я не знаю, с чем у него связан такой пессимизм. Но я понимаю, что сейчас лишних призывников в очередь можно строить. Причем в основном же сейчас все призывники больные, при том, что отсеивается чуть не 90%, все равно очередь. То есть столько не надо, сколько. Яма была демографическая. Да, сколько хотят. Это он утверждает, что яма демографическая. На самом деле я не думаю, что не хватит для той армии, которую он содержит. Я думаю, вполне хватит. Я думаю, что за этим кроется какой-то хитрый расчет, говорить о том, чтобы в армию привлекать иностранных граждан, как он уже подписал указ, вы знаете, почти два года назад подписан указ 2 января о том, что можно призывать иностранных граждан в российскую армию и так далее. И крымчане не помогли, да? 2 миллиона? Нет. Путин отнес в гостайне сведения о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами. И все, было ничего, и это вроде какая разница, что там гостайна, что не гостайна. Но странная ситуация, вот Путин упорствует в своей ереси, почему? Потому что он подписывает такого рода указы. Я напоминаю Вове, Вова, проснись, статья 29 Конституции, гарант ты наш, Пункт 4 говорит, гласит, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Вова, проснись, ты дрищешь. Федеральным законом, не указом. Законом, Вова. Что творит чувак, я не понимаю. Зачем? Ну там есть дума, которая что хочешь тебе подпишет. Зачем указом? В Конституции написано законом. Зачем сознательно нарушает Конституцию? Вот можете мне объяснить? Я не могу понять. Для меня это загадка. Но он, наверное, ее не уважает. Не или знаю. Плохо знает. Не знаю. Или забыл. Она у него в туалете лежит. Скорее всего, он себя считает самодержцем российским. Не, ну тогда бы изменил Конституцию. У него для этого есть все ресурсы. И там было бы написано «Вова царь» или «Император». Кто угодно. Что хочешь, можно написать. Вот, вот какое нравится ему слово. И «Султан», там, я не знаю. «Шахиншах». Да, такие. Все угодно. Даже он может лордом Вейдером именоваться, вот, или там и, императором галактики. Нет проблем. Святым блаженным князем Киевским Владимиром. Да, да, да. Общероссийский народный фронт обсудит итоги трехлетней работы на форуме действий. Да, он обсудил уже, и Вова там выступил. Представляешь, вот форум действий третий раз за год, три раза собирают бездельников, чтобы они что-то там сказали, какие-то слова самому главному бездельнику. Это потрясающая ситуация. Там он рассказал, на что пошли деньги от продажи активов ЮКОСа. Оказывается, они... пошли на то, чтобы из аварийного жилья отселить и на Роснано. Вова, а тогда деньги, которые от нефти и от газа без ЮКОСа, они куда пошли? Ротенбергу, Тимченко, хотя мы знаем, что деньги ЮКОСа в том числе пошли Сечину, в том числе на все его дела и так далее, и так далее, и так далее. То есть, поэтому... Ну, как-то странно. Надо тогда все рассказывать. Если ты рассказываешь, на что пошли деньги ЮКОСа, якобы, то тогда разложить надо. Вот получено столько денег. Потрачено столько, украдено столько. Я думаю, что трибунал как раз таким путем и пойдет. Более системно, Вова, пойдет трибунал. Оселили Сечина из аварийного жилья. Да. Путин пообещал тянуть с отмены ответных мер России на западные санкции. Да, видишь, то есть он этим объяснил, говорит, вы знаете, мы так спасаем нашу экономику, что ввели санкции сами против себя, что вообще все классно. Вы думаете, все очень плохо, а на самом деле нет. Вот у нас там рыба, говядина, что хочешь, стало все в изобилии фактически, да. Вова, ну я уже сказал, что нужно проснуться. Проснись. В Кремле ответили на сравнение состояния экономики России с инфарктом. Да, Глазьев сравнил состояние экономики. Глазьев в доску их человек. Это Вовин, товарищ. Он сравнил с инфарктом. Ну, мы с застарелым трипером всю путинщину сравнивали, если вы помните. Он сравнил с инфарктом. Ну, в общем-то, здесь как бы... При диагностировании здесь... Важен вкус, да, важен, наверное, вкус и, так скажем, того лекаря, который это диагностирует. Вот я сравнил всю российскую политику и экономику с застарелым трипером, таким застарелым, но излечимым. Вот Глазьев сравнил с инфарктом. А вот Песков говорит ни в коем случае, и это личное мнение Глазьева, и огромное количество. Более того, Глазьев в данном случае высказывал исключительно личную точку зрения, мы ее не разделяем, более того, ее не разделяют ведущие экономисты, которые курируют экономический блок. О как! Вот раз они не разделяют, значит, все прекрасно. Ну, скоро, наверное, на Глазьево найдется что-нибудь, какой-нибудь чемоданчик или... Да нет, а зачем они будут его трогать? Им такие люди нужны, они-то, в общем-то, работают на них, но могут иногда что-нибудь такое вернуть. Вы вот, Вячеслав Вячеславович, говорите, что в зависимости от диагностики, здесь может человек двумя заболеваниями быть болен. Ну да, при трипере еще инфаркт не мешает никогда. Он посмотрел, а у него там... Тоже инфаркт, да, кстати, очень хорошая мысль. Я вполне допускаю, что ты прав. Вы же когда диагностировали? В сентябре, а тут вон у Люкаева взяли и так далее и тому подобное. Изменения произошли. Сейчас еще инсульт пизданет. Простите за мат. Меня спрашивают, если мне насыпать денег и подарить остров, я уеду и замолчу. Ну, не знаю. Может быть, я знаю, что меня особо сильно деньги не интересуют, но если мне насыпят денег и подарят остров, я продам остров и все эти деньги употреблю на революцию. То есть я от денег не откажусь 100%, потому что они украдены у народа. И все это употреблю против, потому что я не думаю, что в отношении этих людей я должен вести себя порядочно. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении тарифов ЖКХ. Да, вот видите, вот разве можно вести себя, быть порядочным по отношению к этим людям, которые грабят на каждом шагу? То есть это такие, надо быть благородным разбойником Робин Гудом с ними, но не получается. Не получится с ними быть благородным разбойником. Да? Повышение, наверное, тоже разовое, да? Да, наверное. Нет, повышение постоянное. Я и хотел тут вот соотнести. 5000 дали и там 500 000 отняли. Напиши номер телефона на бумаге. А то народ. А у нас же там он есть, наверное, в описании, нет? В описании должен быть, давайте покажем, если уж так хотят. Напиши. В чате пишут каждые 2 секунды. Не верю, пишет человек. А что не верить? Мне в свое время предлагали достаточно хорошие места, да, хорошие деньги, то с одним условием, чтобы я не трогал Вову. И был противоположное условие. Если будешь трогать Вову, значит, посадим, раздавим и так далее. Я как-то положил на это болт. И это был серьезный накат, потому что присутствовал при этом заместитель генерального прокурора. Я думаю, в общем-то, слова на ветер не бросают. Но меня это не сильно пугало, прямо скажу. В докладе швейцарского банка Credit Suisse говорится, что долларов миллионеров в России за год стало меньше на 16%. Да, то есть вот богатые тоже плачут, да? Так это получается. От того, что становятся бедными. Богатые плачут от того, что становятся бедными. Да, ну. А может быть, долларов миллиардеров стало больше? Ну, навряд ли вообще-то. Да, долларов миллиардеров стало больше, может быть, но это все стали подросшие. Путинцы, да, подросшие путинцы. Нам же говорили, что муж дочки, да, миллиардером стал, Forbes это написал. Так что да, миллиардеров стало больше, а вот миллионеров стало меньше. Средства массовой информации сообщают, в Госдуме отменят новогодний корпоратив. Да, ну это чисто володинские такие закидоны. Корпоратив, конечно, в Госдуме отменят, его не будет, он будет в каком-то другом месте, и там будут скидываться своими деньгами, ну, нашими деньгами, будут, которые они получают в виде зарплаты 800-тысячной, ну, уж могут скинуться там, я не знаю, по 10 тысяч рублей-то, да, по 5 тысяч с таких зарплат-то, вот. Ну, Вячеслав Викторович зато демонстрирует, видите, никаких корпоративов. И тут... Следом сразу же Топилин заявил, что сами должны бюджетники оплачивать корпоративы. Конечно, и госдумцы, которые 800 тысяч получают, и те врачи, и работники почты, да, там, которые получают по 5-8 тысяч, да, ну там, эти, медперсонал по 8 тысяч получает, эти по 800, эти по 8. Медсестры там по 4. Да, представляешь, один санитарки, 100 санитарок получают столько же, сколько один депутат Госдумы. Прелесть. А если еще присоединить какие-то надбавки, которые там в конце года депутат, или уходя из Думы и так далее, то получается как и 200, а может и 300 санитарок. Поэтому, говорит, не хватает у нас санитарок. Ну, депутатов зато навалом, пусть они горшки выносят. Так, кстати, и будет, ребят, власть возьмем, вы будете отрабатывать. Ну, там же будете отрабатывать, горшки будете выносить. Вот в этом, который там чуть не сгорел, хосписе. Может, там неправильно написано, должны были написать, бюджетники должны сами скидываться на корпоративы депутатам Госдумы. Да. Надо клич кинуться, давайте скинемся. Мальцев муж дочки называется по-русски зять. Ну, это я знаю, что зять он называется, но это какой-то такой официальный муж дочки. А и бывает еще, я же не уверен, что он там какой-то зять, да? Экс-министру Улюкаеву вызвали скорую помощь. Вот так, приехал. Представляешь, да. Сердечный приступ. Перепрятывал там деньги, наверное, из одного угла дома в другой и надорвался. Да, ну что ж, Улюкаев сейчас под микроскопом, скорую вызвали. Я думаю, что он, наверное, захочет сейчас на больничку, да, Дим, как-то? Конечно, захочет. Захочет. Но его, видишь, не взяла скорая помощь. То есть не договорились, значит. Вот сейчас приезжал. Он должен понять был, как плохо работает медицина в стране. Приехали и не увезли в больницу. Не положили его даже в проходе. Нет. А вот вопрос, конечно, а к нему вовремя приехали или он ждал 4 часа? Там, да тут Улюкаев загибается. Да хер с ним загибается. Едем, ждите. Мне вот интересно, если это был... Но по чеснухе, да, и врач пришел и увидел Улюкаева вот так. Ну, не знал, кому он пришел. Да он что, его узнал, что ли? У вас врачи такие загнанные. Врач скорой помощи, представляешь, в этой синей куртке с этим чемоданом такой. Очумелый, кто такой? Какой Улюкаев? Кто такой Улюкаев? Мальцев, что думаешь о Старикове? Вы знаете, вот я вам честно скажу, о Старикове я вообще не думаю. Если вот вы там не написали бы, я же вообще не вспомнил бы, что есть такой человек. Который за угла на вас посмотрел, что ли? Да, что-то он там посмотрел. Что-то еще написал какую-то маляву. Он что-то на меня, мне сказали, написал. Это его заявление сейчас проводит экспертизу ваших слов. Вот они, знаете, эту экспертизу должны вот так свернуть в трубочку и засунуть себе в жопу. Потому что если они это не сделают, то я это сделаю 100%. Временем Почта России раскрыла размер премии гендиректора Дмитрия Страшнова. Да, вот сказали, что большую там зарплату, да это не зарплата, это премия, 95 миллионов в год всего-навсего получил за 2014 год. И что-то вообще предприятие по итогам, прибыль большая, 1,2 миллиарда, и он всего 95 миллионов получил. То есть, там 8%, сколько, 9%, да, 8, да, получил от прибыли, ну, вроде как нормально. Так что, говорит, а зарплата-то маленькая, говорит, 307 тысяч составляет, плюс 50% от ежемесячного оклада за гостайну, плюс командировочные. Я не знаю, сколько там нарастает. Ну, нормально так, как у депутатов, наверное. Ну, вот. И так что, говорит, бедный человек совсем, бедный. А вот в Томске, оказывается, Почта России незаконно сдавала в аренду помещение в центре Томска. Наверное, тоже не бесплатно что-то кому-то отстегивали. Так что, вот если взять зарплатку, да еще... Сливки, которые снимают, то, наверное, нормально получается. Владимир Маркин возглавит комитет РФС по безопасности. РФС – это Российского футбольного союза. Там есть свой КГБ в РФС, представляете? Причем он занимается по безопасности и работе с болельщиками. Вот вы смеетесь, а на самом деле эта вещь не смешная. Знаешь, почему туда марки накинули, почему этот КГБ? Да. Потому что болельщики – это потенциальные революционеры. Мы же понимаем, они протестовать не будут, они идут сразу морды бить. То есть, что 100% они будут вместе с нами, это однозначно. Вообще даже разговора нет. И вот в качестве контрреволюционера туда Маркина засылают, чтобы он им там контрреволюцию устроил. На нем потренироваться. Да, ну да, пусть да, он тренируется на кошках, а то они на нем потренируются. Ну, посмотрим, что это будет, но мне уже смешно. Из Петербурга могут депортировать африканок, работавших в борделе. Представляете, вот. Я не пойму, зачем. У них сейчас наверняка же мысли рождаются в голове сделать официальные бордели. Потому что им же надо денег откуда-то. Сейчас вот надо легализовать им публичные дома. А еще наладить вытрезвители, чтобы тоже деньги собирать со всех. То есть у них сейчас они наверняка получат, вот посмотрите, такие предложения, что давайте... Бардаки сделаем. Ну, бардаки, может, и не сделают, а вот вытрезвители точно сделают. Да. Знаете, почему африканцы выселят? Импортозамещение. Да. Хорошо, их катками не давят. Хорошо, молодец. Вот. Ты точно. Вот француз нашел 100 килограмм золота в унаследованном доме. Ну, ему повезло. Но, вы знаете, я вот не удивился, если бы он нашел коллекцию картин Мане, Ван Гога. Это вот к вопросу культуры. В последнее время находят какие-то немыслимые коллекции, да, до этого неизвестные. И как-то, я не знаю, вот с точки зрения, так сказать, моей точки зрения, да, то если, наверное, сосчитать, кто сколько там нарисовал, да, полотен, то иной художник, оказывается, должен 1000 лет был рисовать, чтобы настолько нарисовать, сколько ему приписывают. Так что мужику повезло, он просто нашел золото. Да. Айвазовский очень часто подделываемый художник. Ну да. Тем более, что он был очень продуктивный, поэтому он там, я не знаю, безумный. 1000 или 10 тысяч ну, картин. Да. Ну там еще в Ватикане, да, он уж подарил своему брату, тот был кардиналом. Тут. Ну, про Айвазовского. Вот 9-й вал есть у него? Ну. Все его видели. А 1-й, 2-й, 3-й где? Найти должны. А вот сейчас пропустим. Поклонская вместе с дочерью посетит спектакль «Горе от ума». Она забыла, что... Не забыла, она не знала, она приписала цитату из «Горя от ума» Суворову. Ну, так а что... Когда ей сказали, что это Чацкий, она сказала, ну и Суворов тоже. И Суворов, да, еще раньше. Раньше Чацкого еще, черт бы. Да, а то Александр Сергеевич Грибоедов, он же переписал, он же знал, он с Суворовым общался и знал, как тот сказал. Так что такие дела. На американскую актрису Эмбер Херд подали в суд за отказ раздеться. Ну да, я так понимаю, по условиям договора она должна была оголиться, она отказалась, теперь будет, хотят с нее 10 миллионов получить. Блин. За 10 миллионов так. Могла бы раздеться. Квартира, где Булгаков писал «Мастера и Маргариту», станет музеем. Да, интересно, вот та, на Патриарших квартира, которая нехорошая квартира, там же какой-то импровизированный музей. Я один раз, правда, туда ходил. Вот, ну да, тоже это музей, квартира Булгакова. Ну хорошо, в общем-то. Сейчас как-то... Вокруг Булгакова всякие чтения и так далее. Там же только чертовщины. Вообще это надо бы тоже запретить, если думать в логике нашей власти. Какие-то Воланды, да, какие-то отрезанные головы. Ну, это, в общем, призыв к насилию, наверное, сжигает. В логике нашей власти это вообще страшный роман, потому что он как-то их... Ну, он... показывает, что есть силы гораздо более серьезные, чем власть, и что есть более как-нибудь вещи, так сказать, ну, как было сказано, что когда с Берлиозом разговор, то помнишь, и с бездомным по поводу того, и как они говорят, кто управляет? Он говорит, мы сами собой управляем. Он говорит, да. Говорит, чтобы управлять собой, нужно иметь план, да, на смехотворно короткий срок, на каких-нибудь 1000 лет. Да, вот. Очень важный вот этот момент, что вот эта власть не имеет планов на ближайшие, там, я не знаю, полгода, а ведет себя так, как будто они там Бога уцепили за одно место. Это вот потрясающе. У них есть план подготовить послание Путину. Да. А вот пишут оскорбление чувств верующих. А на родине Шекспира поставили инновационную постановку «Бури». Вообще инновационная постановка «Бури» — это Госсовет с Путиным, да, помнишь, там ад опустел, все демоны пришли сюда оттуда, в «Буре». Помнишь этот момент? Вот так, такой вот Госсовет российский, это такая инновационная постановка. А вообще вот спектакль, который сейчас приурочен к 400-летию со дня смерти Шекспира, они показываются по, вот у нас «Триумф Молли» там, в 2 часа дня, что ли, да? А как это вообще в России как-то это, ну, работает, кроме того, что вот каких-то кинотеатров показывают английские спектакли? Как-то Шекспира тут 400-летие со дня смерти как-то отмечается? Пушкина отмечали, это нужно было, да, кого-то еще. То есть Шекспир Путину не нужен, значит, в общем-то, Шекспира нет. Надо подтянуться, они же в этом году праздники всякие отмечают, дурные, там, 80 лет Саратского. Да, который на самом деле не 80 лет, это поменяли просто название. Был Саратский край, стал Саратской области, и больше ничего не изменилось, они это отмечают. Ну, кстати, на уровне частной инициативы в Москве прошла выставка, посвященная Шекспиру, в залах Государственной галереи на Солянке. Очень хорошая, познавательная. Я бы знал, я бы сходил. Ну, так. Финита ля комедия. Но у нас есть наши новости. Так что... Да, мы как раз мы и пришли к ним. Вот плавно пришли к новостям. Пришли к новостям. Так, вот, да. Заметил, да. Через Шекспира. Как, ну, может быть, тоже в кадре? Да, да, конечно, конечно. Да. Вот, да, я вообще, да. Вот телефончик наш. Так, кто-то не видит, да, да, да, вам лучше. Камера одна у нас. Вот, такие вот у нас телефончики, пока мы. Да. Ничего страшного. И тут вот фотки все. Вот. Мышка. Ага. Я вас чуть-чуть сделаю пошире. Сообразите? Тогда, сообразим. Наверное, мы будем... Я буду ставить и фотографировать. А сейчас новости культуры. О культуре. Прогноз погоды. В Саратове холодно. Окунев сказал. В Москве жарко. А в Калининграде дождь. Село Мендюкино опять идут. Вот, в Петербурге сейчас проходит выставка Яна Фабра, и об этом уже много раз было и репортажи на телевидении, и в Facebook, весь интернет кипит Яном Фабром, потому что была создана петиция с просьбой запретить эту выставку. Угу. Я думаю, что будет уместно показать картинки, да, если есть возможность. Да, да, давай. Садись. Текст петиции. Да, посадись прекрасно. К микрофону, у тебя как-то это, громче, да, голос. Прошу прощения. Да, да. Ладно. А, значит, картинки... Давай, куда? Какую картинку, угу, скажи? Какой? А, вот это. Это. Угу. Да. Вот эта картинка. Ага. Выставка открылась, кстати, еще в сентябре. Министр культуры не присутствовал, но... Она привлекает большое количество жителей Петербурга, гостей города, потому что работы современного художника показаны прямо в залах с классическими работами, с классической экспозицией Эрмитажа. При этом ни одна работа из коллекции Эрмитажа не была удалена А художник именно строил свою собственную выставку в пространство классического музея. Это уникальная возможность заново взглянуть на уже знакомые работы. Или, если вы первый раз посещаете музей, не получить абсолютно новую гамму впечатлений. И, к сожалению, авторы петиции перешли к... Я не знаю, по какой причине они позволили лишить себя многозначности реакции, многозначности эмоциональных выражений своего восприятия, а остались в рамках, опять-таки, осуждения и обвинения. Да, запретить сразу категорично. Вот. Причем эти работы выставлены, это скульптурные объекты, они выставлены в залах фламандской живописи 17 века. Вот так тоже показать, да? Да, да, тоже. А ты говори, что показывать. Вот. Да, значит, он использует скелеты собак из пластика, которые украшены хитиновыми покрышками. Вот этот вот красивый зеленый цвет – это хитиновые крылышки жуков. Это тоже показать? Да, да, тоже. Вот, вот. Интересно, интересно вот это. И как раз он, да, он говорит о правах животных, о том, насколько беззащитен человек. То есть жук для него – это метафора защищенности. Но жук простой… Пока нет, пока нет. Да-да-да, я вот ищу. Да, но жук глупый, а человек умный и такой замечательный, но такой беззащитный перед матерью природой. И это он как раз пытается показать через свою работу с жуками. Там была сейчас картинка, где собачий скелет держит попугая. Да, предыдущая, да, красная. Угу. Да, вот это. И она представлена в зале, там есть работа, к сожалению, не помню автора, но там тоже изображена собака и попугай, как метафоры. И собака – это метафора верности, что даже после смерти собака продолжает быть верным другом человека, а попугай – это такой символ глупости. И здесь, да, художник объединяет эти метафоры. То есть, в принципе, Ян Фабр – это художник и современный, и признанный на мировом уровне. У него очень техничные, детальные работы. И он работает как с чучелами. И здесь это то, что представлено в здании Зимнего дворца. Это о защите искусства и классического искусства, эстетика которого сейчас такая музеифицированная, но в то же время непрозрачная для широкой аудитории. То есть для нас, глядя на какой-нибудь фламандский натюрморт, ну что, мы видим красивую картинку. А в то время современники считывали метафору бренности бытия. То есть просто мы не видим тех кодов и той сложности, которую вкладывали люди тогда. Вот. Вот и Чищева Путина пишут метафора бренности тирании. Очень хорошо. Ну и ему имя Ленина тоже, да, наверное. Да, да, да, кстати. Вот. А в главном штабе размещена выставка из мертвых собак и кошек. Это животные, да, это животные, сбитые на автострадах. Это критика человеческой халатности и такого недоброго отношения к животным, потому что этих животных, собак и кошек, видимо, заводят, а потом безответственно выбрасывают на улицу. И потом это становятся бездомные животные, которые вот так вот попадают под машины. И он их собирает и придает им новую жизнь. Вот. И наша православная и всякая другая общественность очень оскорбилась этим, написала петицию на имя уважаемого господина президента. И здесь куча восклицательных знаков, такая истерика. Вот, видимо, это наложилось на информацию о хабаровских живодерках. И, ну, выставка готовилась около двух лет. Международные проекты такого уровня – это результат долговременной работы, подготовки. И работы создавали специально для этой выставки. То есть я знаю, что скульптор ездил в Карару и там вырезал из мрамора некоторые работы. Да, скульптурные изображения, да, и рельефы. Да, и именно для Эрмитажа. Членов королевской семьи Бельгии, да. Да. То есть все это и с юмором, и в то же время с такой тонкой иронией и грустью. Выставка называется «Рыцарь красоты». Угу. Вот, а у нас это призывают запретить. Зачем эта гадость? Это грязь. В наш век грязи и так хватает. Отпечаток на всю жизнь останется. То есть эти люди подвергают сомнению компетентность сотрудников Эрмитажа, мирового сообщества, экспертного сообщества, кураторов. То есть для них это все ничего не значит, это все пустой звук. А важно только ну, их оценка такая очень. Ну, в искусстве, наверное, это правильно, когда важна оценка именно человека. Он может сказать, мне это не нравится. Вот, это прекрасно. Но он не должен сказать, что говорить, что раз мне это не нравится, пошли все нафиг. И давайте закроем. Я вот во многих видах искусства ничего не понимаю абсолютно. Я смотрю, думаю, там, ну вот. Я уж извиняюсь при культурных людях, да, когда я Бекона смотрю, в Лондоне меня притащили, говорит, вот смотри, я глянул, бля, пидорас на унитазе. А когда продали его за 160 миллионов фунтов, у меня вообще волосы дыбом стали, я тут негодовал. Но я не требую того, чтобы там распяли Бекона, тем более он помер давно, но недавно, ну и как-то там сказали, что нет, это там столько не стоит. Я вполне допускаю, что если кто-то дает за это столько денег, оно столько и стоит, потому что это предмет искусства, у него нет миновой стоимости, у него есть только потребительная. Символическая, да. Вот, и Бекон – это такой психотический художник, очень глубинный, это обращение к психоанализу, и надо, в общем… Просто, ну, как сказать, то, что кто-то не понимает что-то, это ничего страшного. Самое главное, что возникает все-таки возможность для дискуссии, для разговора. А просто кричать, что вот запретить, закрыть, всех в кутузку упаковать. А покажите, пожалуйста, еще вот крестик зеленый с кошечкой. Где? Вот этот, да. Вот. Это как раз та фотография, которой защитники животных и защитники православия аргументируют невозможность и нежелательность этой выставки. Но этой работы на выставке не было. То есть это показывает еще и то, что люди не пришли на выставку, а просто покопались по интернетикам, нашли картинку с кошечкой и крестиком и очень возбудились, очень вознегодовали. Причем я по этому посмотрел сейчас по чату, то есть кто-то, кто в курсе этой темы, потому что он уже вбросил старое стихотворение такое веселое, которое мне очень нравится, и оно, может быть, здесь к месту, но с точки зрения только шутки, потому что я это не поддерживаю, конечно, не в смысле искусства, это мне нравится. Вот реально то, что я видел, особенно вот в зеленых, вот в этих... Это все панцири жучков. Да, да, вот в этих зеленых тонах, вот это вообще вот просто шедевр. Вот это шедевр, реально. Ну, как я его воспринимаю. Бьют барабаны, идут барады в ряд. Ну, да, да. Шкуры для них дают, сами бараны. И вот тот стишок написал человек, тот старый стишок. «К нам сегодня приходил некропедозоофил. Мертвых маленьких зверушек он с собой приносил». Вот это такой... знаменитый какой. А вот да, этот. Вот этот. На фоне, пожалуйста. Да, вот какие. А вот такие вещи Соболь... почему-то, да, нашу православную общественность и зоозащитников не оскорбляют. Угу. Эту инсталляцию я сфотографировала на шоссе Москва-Рига в Тверской области. Нет никакого возрастного ограничения. Количество зрителей больше десятков тысяч в день, проезжающих автомобилистов. И специально для утехи определенного статусного чувства людей, которые, я даже не знаю, можно ли подобным украсить, да, но, несомненно, это декоративно-прикладное искусство по созданию страшненьких чучел. Упоротый енотик. Да, да, но они специально для этого убивают животных. Они абсолютно похабно обращаются со шкурами и представляют их в крайне уродливом виде. То есть показать это и похвастаться довольно-таки сложно. Но при этом открытое браконьерство не вызывает возмущения у людей, подписывающих петицию. Здесь более 4000 подписавшихся. Однако, да, когда... Я уверен, некоторые даже ездили в Африку и там шманяли всех этих буйволов. Да, можно в Африку не ездить. Тоже можно в Псковскую область поехать и кабанов пострелять. Ну, кабанов в Псковской области, уже, конечно, вроде бы, ушли. Да, это это как бы норма, хотя я, честно говоря, не охочусь, я не люблю четвероногих убивать, а вот в Африке краснокнижных животных убивают, это вроде как не совсем хорошо, да. Вот. Я сразу вот чучело этих увидел, вспомнил Достоевского. Помнишь, как у дедушки там собачка умерла, он переживает, а там ему Шульц, или как он говорит, я вам делать замечательный щучель. Вот когда я вижу чучело, мне, я сразу того дедушку вспоминаю, мне страшно становится, потому что я представляю там собачку мою любимую или кошечку кто-то в чучело превратит, у меня волосы. Сейчас их клонируют. Ну, вообще-то, это достаточно распространенная вещь, то, что привязанность свою к животному так вот увековечить, поставить собачку на телевизор потом. Вот, а мы, кстати говоря, уже не знаем о том, что, допустим, в викторианской Англии были фотографии постмортум. Там была очень большая детская смертность, и там был специальный держатель для маленьких детей. Его поддерживали за мертвого ребенка, за голову, и фотографировали всей семьей, живые, мертвые вместе. То есть гримировали под живого. То есть и это тогда не вызывало. Сейчас вот сфотографированные какие-нибудь там трупы или вот чучело, это же вызывает истерику. Да, но вот. Если вспомнишь, даже этот фильм-то «Белое солнце пустыни», угу. Там показывают фотографии, какие на стене висят, и там у этого, у таможенника, у Верещагина, и вот там с ребеночком в гробу там фотографии показывают. То есть это действительно очень часто такое было. То есть был тогда нормально сфотографироваться с покойником на памяти. Вот, а в Петербурге еще такая новость. Прошел пикет православных священников с... Да, покажите, пожалуйста, вот фотографии. С просьбой отменить 148-ю статью УК об оскорблении чувств верующих. Это совершенно нормально, да? Да, то есть сами священники выступают против этой статьи. Нормально. Да, нормальные священники. Так. Потому что есть папы. Две фотографии, да? Три. А где третья? Что ты? Наверное. Да, вот это. Вот это вот, да. Где сквозь, а не уголовный кодекс. Да, ну совершенно логично. В общем, каждый верующий человек, я думаю, абсолютно так же думает, если у него все нормально с психикой. Это к тому, что все-таки дискуссия возможна, если эта дискуссия ведется с уважительных позиций. И не тогда, когда это начинаются тут же какие-то заявы в там, прокуратуру или в суд. Да, когда люди, наоборот, пытаются прийти к какому-то консенсусу и вообще услышать друг друга. Потому что мы видим, что в последнее время очень обеднел, да, то ли общество само себя лишает языка, то ли государство его лишило, а общество никак не хочет опять этот язык развивать. Потому что искусство – это всегда разговор о сложности, это разговор о субъективности, это разговор о очень разном. А не только всем вместе строим весело, дружно ходить на марши и там, распевать песни о счастливом детстве. То есть вот то, что священники вышли, это совершенно замечательно, и Петербург действительно у нас культурная столица, и поэтому священники решили проявить свою активность. Ну и вообще в плане уличной активности Питер значительно более либеральный, чем Москва. Пока да. Ну, дай бог, чтобы он таким и оставался. Вот. Открылась в Москве выставка в Музее современной истории России. Выставка «Актуальная Россия». «Среда обитания». Да, «Актуальная среда обитания». «Актуальная Россия. Среда обитания». Угу. Вот, это совместно, это первый выставочный проект РосИЗО. РосИЗО. То есть РосИЗО. Да, и ГЦСИ и РосИЗО. Да, и на выставку, на открытие приехал Владимир Мединский. Он сказал, что он будет бороться со стереотипами о Минкульте. И то, что обвинение в том, что Минкульт наезжает на современное искусство, беспочвенно, сказал Мединский. Что на самом деле мы за актуальное, современное и вообще любое искусство. Вот, и будем стараться его развивать. Вот. Но это представление Мединского, и вопрос, что в представлениях Мединского является искусством? Актуальным искусством. Надо сказать, что мы с Лизой посетили открытие выставки. И поэтому, к сожалению, наш выпуск не вышел вовремя именно из-за этого посещения. Да, и мы были несколько удивлены подбором работ куратора Арсения Штейнера, известного своим категориальным подходом к сортировке различных художников и авторов объектов, перформансов и инсталляций. И именно для этой выставки он постарался отобрать в основном живопись, минимум объектов и буквально несколько видео. На выставке представлены работы 60 художников из всех регионов России. Арсений сам, я так понимаю, путешествует по России очень много и выбирает... Показать вот эти вот. Пять. Вот эти? Да. И выбирает художников, соответственно, его интересу. Здесь мы видим работы московских художников, да, вот Владимира Потапова, многослойные картины, Олега Отдельного, его серия «Воображаемые торговые центры», ну, и других авторов. Но мы вынуждены констатировать, что работа была очень скромная, выставочная работа была очень скромно снабжена комментариями, поэтому к общему тексту пресс-релиза, вот если, Лиза, ты процитируешь. Да, значит, открывается выставка «Актуальная Россия. Среда обитания», созданная в партнерстве РосИЗО и ГЦСИ, Фондом развития современного искусства. На выставке представлено 60 работ художников, произведений известных современных мастеров из собраний. Масштабная выставка представит среду обитания художников всей страны, где окружающий мир отражен в разных направлениях современного искусства, от живописи до видеоарта. Ну, насчет разных, да, это очень спорно. Природа и технологии, современность и история страны в произведениях известных художников и молодых авторов, созданных за последние 5 лет. Ну, это очень широкий охват для формулирования выставки. То есть, вообще-то, обычно так это не формулируется, а какой-то либо более узкий срез, либо это там молодое искусство, либо это тематическое, либо про историю, либо про географию. Вот, а здесь это такая немножко попытка объять необъятное. Вот, и, в общем-то, что удивительно, что совершенно Аркадий не... Крошечный... Арсений, да. Крошечный релиз, да, в общем-то, здесь все, да, вот я произнесла, да, также планируется... Встреча с известными галереями и художниками. Выставка откроет работу нового кластера музея. То есть то, что в Музей современной истории России переехал еще и создается кластер современного искусства. Вот. И все это делается на государственном уровне. То есть жило-было современное искусство. Жило оно с подпольных времен, очень по-разному, в каких-то бараках, выживала в квартирах, угу. Да, с крошечными кухнями, где-то на коленке, выживала, создала разные феномены, да, разные языки. А потом были нулевые годы, когда, в общем-то, был такой некоторый рыночный бум, и мы очень надеялись, что будет у нас такой же цивилизованный рынок, как в других странах мира. А тут бац, и возникает РосИЗО. Приходят Мединские и говорят: а у нас все в порядке, у нас все замечательно. Вот сейчас государство берет. Мы для вас выбрали актуальное, да, искусство. Мы для вас все выбрали, мы за вас все решили. То есть, это опять же государство предоставляет площадку, да, и это не свободное развитие, это не дискурс, это не разговор. Да, и вот как раз могу поддержать цитаты из текста Арсения о том, что давайте узнавать об искусстве из выставок партнерства РосИЗО и ГЦСИ, а не из заголовков газет. Ну, правильно, зачем газеты? Зачем газеты? СМИ можно закатать под асфальт. Вообще нам не нужна пресса. Нам расскажут, да, наши официальные телеканалы, вот, и Министерство культуры. Так что работы очень разные, и просто формат выбран, да, в основном живопись. В центре Помпиду, например, я была там в Париже, там очень давно отошли от формата картин. Формата живописи. В основном это объекты, это мультимедийные инсталляции, видеоарт, Это также перформансы на открытиях, очень много телесных перформансов. Вот, а у нас есть фотография с перформанса на открытии. Это был Герман Виноградов, классика российского перформанса. Немножко неожиданная тема с ножами, очень воинственная. Если можно, Владислав, вот последнее изображение вот это, здесь, да. Оставляет опять-таки большое пространство для трактовок. Да, наличие такого символического предмета, как нож в пространстве акции или перформанса, я бы прочитала как очень военизированное, очень агрессивное, и, честно говоря, я не готова к такому, к такой трактовке современного искусства, потому что, мне кажется, важность в том числе и в пацифистском посыле, и в дискурсивном богатстве, а не в заточенности для одной цели. А может быть, нож – это то, что разделяет. Вот сегодня мы как раз говорим о Бэконе. То есть для меня Бэкон – пидорас на унитазе, а для вас – высокое искусство. Так, может быть, современное искусство так и заточено, чтобы разделять, и в то же время, чтобы давать, может быть, пищу для ума и тем, и для другим. Мы же... У Германа очень много было разных перформансов. Он и голым выступал, и у него медитативные такие практики были. Что звучащий металл, очень много звучащего металла, целая комната и инсталлирована, как, да, и он стучит по ним, потом какие-то курения трав, то есть, ну, что-то напоминающее мистерию или какое-то служение духом. А здесь просто, ну, поскольку я видела его работу раньше, мне показалось, что это такое стерильное, это такое вот, ну, девочка, ну, танцует она с ножами, но если бы эти ножи были пластмассовые, ну, не сильно что-то бы изменилось. То есть все равно это такое стерильное пространство для, от зрителя до перформера. Был перформанс у Марины Абрамович, назывался «Ритм ноль». Она разложила на столе 72 предмета, в том числе нож, пистолет, цепи, розы, масло. И она была как такой обездвиженный объект, как кукла. А зрители могли делать с ней все, что хотели. Кто-то отрезал ей клок волос, кто-то ее там потыкал розой. Вот, и перформанс пришлось остановить, потому что ее чуть не застрелили. Странно. Вот. Но в этом, странное поведение. Да, но это как раз показывает что? Показывает то, как легко зрители приходят в состояние озверения. Как, насколько тонка прослойка между нашим животным и нашим социальным. Что вот Толстой, это... в воскресенье очень хорошо, но я тут думал бы, что-то другое с девушкой будут делать, точно не стрелять ее. А вот. Вот. Так что она говорит, что это было одно из самых сильных впечатлений в ее жизни. Вот. Хочется вспомнить классику петербургской поэзии. Девушка красивая в кустах лежит ногой. Другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой. Был такое дело, да. Был такое стихотворение. Так, Дим, что ты? Так, заканчивать. Да, заканчиваю. Да. Ну, еще я хотела бы сказать, да, последнюю мысль, да, в защиту Улюкаева. Поэзия. Немножечко поэзии. Да, да, да. Да, потому что вы, Слава, сказали в прошлый раз, что не поэт он, а... Не, я не говорил, что не поэт. Нет, я не говорил ни в коем случае. Я говорил, что даже вот я всю жизнь смеялся над одним человеком, потому что это графоман К., так скажем, и вдруг прочитал стихотворение, которое мне понравилось, и я был потрясен. Так что не факт, что однажды вдруг ничего-то... Сейчас вот, если человек намахал три тома, то, возможно, в этих трех томах есть что-то там эгегей. Вот, у Улюкаева очень горькие стихи. Вообще-то у него когда-то была страничка на сайте стихи.ру. У него, я тоже прочитал, это не горькие, это суицидные стихи. Суицид прям в петлю хочется, прям в петлю. Конкретный суицидник вот. Такой. Ну, от стихов Бродского, если побольше Бродского почитать, тоже в петлю захочется. Да и, собственно, цветаевские стихи тоже довели ее к тому, чтобы она повесилась над рукописями. Да и время такое было. Значит, Улюкаев пишет. «Поживи в глухой провинции у моря, отдохни от цареградских интриганов, где не воин, лишь только волны волнам вторят, и пиши хоть запорожцам, хоть султану. Всякое место крепко связано с предместьем, голос царский перебьет прибоя грохот. Мне теперь доподлинно известно, от империи не отдохнуть, но лишь отдохнуть. Значит, это ответ Бродскому на письма римскому другу. Это длинное стихотворение. Я думаю, что зрители, если захотят найти, найдут его в изобилии в интернете. Но здесь вот у Бродского есть обращение к его другу Постуму. «Пусть и вправду, Постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги. Лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говоришь, не все наместники ворюги, но ворюга мне милее, чем кровопийца». Это было написано в 60-е годы. В общем, когда говорят жулики и воры, действительно, они симпатичнее, чем кто там, головорезы и бандиты. Ну, хотя и те преступники. И здесь Бродский, он так вот горько ответил, что не отдохнуть от империи, не сбежать никуда, ни на край моря, и он чувствует эту несвободу, работая в системе. Вот, я нисколько не оправдываю Люкаева, что он там совершал преступление, не совершал преступление, но та травля, которая на него была организована, это чудовищно. Ну, сначала надо снять министра, да, а потом уже там обвинять, там задерживать. Здесь же это делается все в лучших традициях 37-го года, ночью, с наличным. Ну, неужели Люкаев такой идиот, что он взял деньги наличными? Ну, вряд ли же. Ну, наверняка подстава. А ты его лицо видел? Вообще, он похож, ребята, он похож на рыбу-удильщика или рыба-черт это называется. И мы сделали с мужем в поддержку даже такую фотографию с очень грустным ртом. То есть это линофрина эта рыба еще называется. Вот очень грустная рыба, она действительно живет на дне, там, на глубине около там 1500 километров. Ну, конечно, если так плющит, то какой может быть рот у этого несчастного человека? Вот. Вот на этой ноте, да, закончим. Наверное. Поэтической ноте. Поэтической, да. Значит, что нужно было сказать? До новой исторической эпохи осталось 346 дней и 1 час. Да. То есть, телефон нужно еще раз было показать. Поэтому завтра я даже сейчас и не вспомню, что там. Так, и так вот, два телефончика наши. Спасибо, что вы нас смотрите. Так, помогайте каналу. Еще что-то я хотел. Ладно, забыли. Но про прогулки мы можем. Да, сказать, и нет, и вот еще что. У нас сейчас Вайбер. Вот один из телефонов, который 9510, там Вайбер, то есть вы на Вайбер можете сбрасывать свои какие-то видео, материалы, которые вы хотите, чтобы мы показали в эфире. Мы будем показывать, да, фото, видео, только с описанием, что это. Спасибо, да, что ты говоришь про прогулки? Прогулки, да, устраивайте прогулки. Вот сегодня... Да, мы сегодня общались с нашими соратниками. И с Чебоксаром, да. Вот это я и хотел сказать, я это им забыл. Им огромный привет мы передаем. Привет. Спасибо, что сегодня пообщались. Поэтому они решили формат прогулки у себя провести. И это будет 11 декабря в 12 часов. Пойдут они от памятника Чапаеву по Президентскому бульвару и до залива. А 5 декабря в ночь фейерверков они будут запускать у вечера. Ну, как и мы, все будем в 8 часов вечера запускать фейерверки 5 числа. Еще раз напоминаю, 11 числа у памятника Чапаеву, да, как вообще у Аксенова прям получается, помнишь, там про памятник Чапаеву. Вот, Василий Иванович Чапаев называется, да, так называется, как плыли кришнаиты в Самару, но здесь Чебоксары тоже. Вот, так что поддержите, обязательно приходите на эту прогулку 11 числа, мы еще раз, несколько раз скажем, и у себя, в ваших городах, районах, поселках тоже устраивайте прогулки. То есть нужно встречаться, общаться, нас должно быть больше, мы должны быть организованы, обязательно организованы. Спасибо. Спасибо. До свидания.